Ее взгляд скользнул по спинке кровати и остановился на висевшем на ней парчевом жилете, который Сара сразу узнала. Это был жилет во тьмы. Глаза девушки широко распахнулись, и она напряженно застыла. Разум, ослепленный отголосками страсти, пытался осознать то, что она только что увидела. Несколько секунд, и Халид будет в ней. И хотя она страстно его желала, но поняла, что нельзя этого допустить. Сара ничего для него не значит. Она просто игрушка, как Фатьма и другие обитательницы гарема. «Халид, нет!» — выкрикнула она, резко отстраняясь и пытаясь сбросить его с себя. Подняв голову, он удивленно заглянул ей в глаза. На его шее сильно пульсировала жилка, лицо стало суровым. «Халид, пожалуйста, не насилуйте меня. Я девственница», — выдохнула Сара, отворачиваясь, чтобы не видеть его лица. Он на секунду замер, а потом вскочил настолько резко, что внезапное расставание их тел было для нее словно удар. Сара вскочила и прикрыла наготу кашемировой шалью, которую сдернула с его постели. Когда она осмелилась взглянуть на Халида, тот уже сидел, согнувшись на диванчике рядом со столом, за которым они ели, и обхватив голову руками. «Халид», — робко произнесла она. Он лишь приподнял руку, приказывая ей молчать, но позы не переменил. Прошло несколько минут полной оглушительной тишины, прежде чем он встал и натянул брюки. Потом швырнул Саре шелковый халат так резко, что ткань хлестнула ее по лицу. «Убирайся с моих глаз!» — зло бросил он, глядя, как она завязывает пояс халата. «Сию минуту!» Сара бросилась было бежать из его покоев. Но самообладание покинуло Халида. Он схватил ее за плечи и грубо встряхнул. «Мне следовало пороть тебя до полусмерти», — сказал он сквозь зубы. «В моем языке есть специальное слово, которым называют женщин, доводящих мужчин до предела, а потом отказывающих ему. Это гадкое слово». Он был настолько разъярен, что жилы у него на шее набухли, словно канаты. «Я не хотела этого делать», — ответила Сара, безуспешно пытаясь высвободиться. Его руки сжимали ее железной хваткой. Никто не поверил бы, что совсем недавно этот человек был сильно болен. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он. «Я хотела остановить вас в самом начале, но...» «Но», — повторил он, пристально вглядываясь в ее лицо, — «я хочу вас», — тихо прошептала Сара, — «вы в этом убедились, когда вы ко мне прикасаетесь. Я не могу сопротивляться». «Не всегда», — мрачно отозвался он, — «иначе мы не вели бы этот разговор. Уверена, что я не первая женщина, на которой вы так действуете», — продолжала она, словно не услышав его слов. «Это ваша козырная карта, да?» «Козырная?» — озадаченно переспросил Халид. «Неважно», — нетерпеливо сказала она. «Но я на это не поддамся». Слезы подступали к горлу, а Сара чувствовала, что вот-вот может разрыдаться. «Тогда почему тебе не жалиться и не дать нам то, чего мы оба хотим?» — с досадой спросил он, все еще держа ее за плечи. «Да потому что вы не любите меня, Халид!» — воскликнула Сара, уже не пытаясь сдержать слезы. «Вы хотите преодолеть мое сопротивление с помощью обольщения? Хотите доказать, что можете заставить меня уступать моим самым низким инстинктам? Вы просто хотите одержать победу?» Он ничего не ответил, и его руки упали с ее плеч. «Для вас это всего лишь... поединок двух волевых людей», — добавила Сара, утирая слезы пальцами, словно ребенок. Халид демонстративно повернулся к ней спиной, чтобы она не увидела его реакции на эти слова. «А если бы я тебя любил?» — тихо спросил он.